Да нет, все верно. Но что он теперь несет, не навязывая, естественно, автору то или иное видение мира, нельзя в то же время не выразить сожаление по поводу очевидной замкнутости Кротова на чрезвычайно узком круге тем, придающие его творчеству оттенок уже даже не столько камерности, сколько почти демонстративного эскапизма. Позиции, скажем прямо, не самые похвальные и явно свидетельствующие о непонимании молодым авторам главного требования, которое жизнь предъявляет ныне нашей советской литературе. Смелее, не барахтаясь на мелкотемье, вторгаться в действительность, перепахивать глубинные ее пласты. «Ну, сукин сын!» — пробормотал Вадим с изумлением, мало-помалу возвращаясь к способности воспринимать случившееся в менее драматическом ключе. «Ну, деятель!» Он принес из кухни уже полуостывший чайник, без аппетита поужинал. За едой по обыкновению читал, прислонив том блоковских дневников к монументальному каркасу Ундервуда. Но сейчас прочитанное как-то не воспринималось. Если бы книгу вдруг подменили другой, он бы этого и не заметил. Хотя, конечно, огорчаться было глупо. Или, скажем, так огорчаться. Это он понимал. Но понимал и то, что радоваться тоже нечему. Дурная слава, как известно, бежит. Теперь, когда ему уже пришита позиция, в любой редакции его будут читать с заведомым предубеждением. Можно, конечно, и вообще на них плюнуть. Но до каких же пор можно работать для себя в стол, не имея надежды на выход к читателю? Не деньги же ему в самом деле нужны, не гонорары, черт с ними, с гонорарами. Но ведь пишешь не для себя, а для людей, для того, чтобы тебя читали. Без этого какой вообще смысл в творчестве? Это все равно, как если бы рабочий точил и точил детали, заведомо никому не нужные, детали, которым никогда не сложится в действующий механизм, не прийти в движение, не произвести никакой полезной работы. Это, конечно, аналогии довольно условные. Рабочий, создавая машину, все-таки знает, что эта машина будет работать. Хуже или лучше других, но будет. В литературе не так все просто. Бывает ведь, что произведение в конечном счете не срабатывает, не находит отклика, забывается тут же после прочтения. Но вынести приговор может только тот, для кого это произведение предназначалось, то есть сам читатель, только он и никто больше. А тут получается, что судьбу произведения решает чиновник, решает, так сказать, еще при рождении, произвольно определяя, дозволено ли ему вылупиться из рукописи, обрести жизнь на печатной странице. И добро бы еще был какой-то ценитель высшего класса, обладающий безупречным вкусом и надежно застрахованный от ошибок. Мать честная, годами не печатали Платонова, Булгакова, как только не поносили Ахматову, Пастернака. Ну ладно, этих посмертно простили. Издают теперь, гонят тираж за тиражом, пускай хоть в могиле порадуются. Но изжита ли практика перестраховки, когда пуганный дурак, облеченный должностью, имеет право решать, что можно, а что нельзя пропустить к читателю, что советским людям читать разрешено, а чего не дозволено? С этим разве покончено? Ладно, в конце концов, не в его кротовских рассказиках дело. Он на свой счет не заблуждается. Строго говоря, будут они напечатаны или не будут, от этого ничего не изменится. Он и в самом деле никогда не претендовал на то, чтобы писать серьезные проблемные вещи, ставить вопросы большой общественной значимости. Но представим себе, что вот сейчас у кого-то, пусть даже из маститых, лежит на столе рукопись, способная действительно потрясти читателя, сразу изменить всю картину сегодняшней нашей литературы. Много ли у такой рукописи шансов стать книгой? Черта с два. Чем вещь острее, проблемнее, тем труднее приходится ей в редакции. Это уже закон, общее правило. Все об этом знают и принимают как должное. Естественно, мол, редакторов тоже можно понять. Не от них зависит и тому подобное. Да до каких же пор? Вадим утешительно подумал, что на наш век во всяком случае хватит. Тут в дверь стукнули, и голос соседки крикнул, что его к телефону. «Привет, Вадик!» — послышался в трубке голос Векслера. «Хорошо, что ты уже дома. Я не был уверен», — позвонил наугад. «Слушай, на будущей неделе мне, наверное, придется отчаливать. Как насчет того, чтобы провести вечер вместе? Сегодня? Ну или завтра? Как тебе удобнее? Насчет воскресенья я пока не уверен. А сегодня у тебя творческое настроение?» «Да уж, творческое, дальше некуда». «Нет, так сижу». «Ну так подваливай, давай прямо в гостиницу. А то ведь у вас на нейтральной почве и пообщаться негде. Насчет увеличения сети кафе в газетах лет 20 уже, помнится, пишут. Да что-то пока результаты малозаметны. Неподъемная, видать, задача для народного хозяйства». «Ну так как?» «Да я не знаю, туда-то, наверное, и не пустят. В интуристовские гостиницы вход я слыхал по каким-то карточкам». «Да», — Векслер хохотнул, — «портье у вас тут бдительный, это точно. Но тебя пропустят, ты только скажи, к которому часу, и я буду ждать у входа». «Не надо», — отказывался Вадим, ощутив вдруг всю унизительную нелепость ситуации, чтобы его, ленинградца, какой-то иностранец, проводил в ленинградскую гостиницу. «Зачем непременно под крышу куда-то лезть? Погода сегодня нормальная, походим лучше по улицам. Я, например, люблю такие вот весенние вечера, что-то в них такое...» «А что, это идея», — согласился Векслер. «Просто я думал поужинать вместе тут, в ресторане. Но если ты предпочитаешь прогуляться, давай погуляем». Договорились встретиться на стрелке у Южной Растральной. Векслер оказался точен, уже ждал, когда подошел Вадим. «Это ты и в самом деле хорошо придумал», — сказал он, когда они перешли на университетскую набережную и постояли у парапета, глядя на неповторимую панораму левого берега. «Вечер действительно замечательный. Такие весной бывают в Стокгольме. Небо чистое, чуть зеленоватое, и светится как-то по-особому, словно уже к белым ночам примеривается. Красивый город. Стокгольм?» Векслер пожал плечами. «Ничего, комфортный, богатый до сумасшествия, даже по западным стандартам. Таких витрин, как у шведов, я вообще нигде не видел. А что касается красоты, то хочешь верь, хочешь не верь. Больше, чем вот это, — он мотнул головой, указывая через реку, — нету нигде в мире. Нет, я не про весь Питер. Тут у вас тоже такие есть трущобки, будь здоров. А новые... дистрикты, районы, по-вашему. Ну, что про них скажешь? Обычное стандартное убожество, массовая дешевка. Но вот это...» Он помолчал, покачивая головой. «Это выше понимания. В голове не укладывается. Как можно было создать такое? Причем, смотри, все вроде бы просто, но как гениально уравновешено. Сенат, Адмиралтейство, Монферрановский купол и всадник посреди всего этого. Уму непостижимо. Какой там к черту Стокгольм? Слушай, а что ты сегодня смурной какой-то?» «Да так», — не сразу ответил Вадим. «Настроение хреновое, не знаю даже. А, впрочем, чего там? Я тебе говорил, помнишь, еще по зиме отнес в журнал 2 рассказа. Так вот, письмо сегодня получил из редакции. Отфутболили снова мои опусы. Вот такое дело. Понимаю, что глупо расстраиваться, а все равно муторно как-то. Главный рецензент один из этих рассказов однажды уже читал и всячески расхваливал. А теперь он же и задробил». Векслер тоже помолчал. «Жаль», — сказал он наконец. «Сочувствую, Вадик, но что делать? Вероятно, это издержки профессии, а? Я не помню сейчас, про кого из знаменитых читал. Кто-то из западных, может, даже Хемингуэй. Тоже вот так рассылал рассказы по всем журналам, никто не брал. У него уже даже на почтовые марки денег не было. А потом вдруг как прорвало, редакции стали драться за его рукописи. Ну, я на этот счет спокоен, за мои драться не станут». «Да, у вас, конечно, положение более сложное. С западными издателями дело иметь проще». «А черт их знает», — отозвался Вадим. «Я, понятно, судить могу только понаслышке. Но тоже не думаю, чтобы они у вас там такие были добрячки и опекали начинающих авторов».